искренне произнес он. Это после двух ночи я вроде бы тихой становлюсь, когда от усталости ничего не соображаю. А поутру, точно как на воротах пишут, осторожно, злая собака. Так что вы, будьте, родственница, готовы, нахлебаетесь со мной горя. Клюва промолчала. Не верите? Верю. Но вы меня не возьмете. Почему это? Удивился Устименко. Потому что я со своей работы сбежала. Губы ее дрогнули, в глазах мелькнул и погас злой короткий свет. Я дезертир. Оставила больных, оставила больницу и на рассвете сбежала. Вера меня и предупредила. Ты сказала с ним даже и не заводись на эту тему, и причину не объясняй. Он, то есть вы, всегда за больных во всем. И если они брошены, ты с ним не договоришься, какие бы доводы здесь ни были. Это так? «Пожалуй, так», — не торопясь, но все еще глядя на Любу, ответил Устименко. «Я числю себя и по сей день военным врачом со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Это как?» Мирно греющий свет в его глазах сменился тусклым, усталым выражением, и оживленное доселе лицо тоже сделалось замкнутым и строгим. «Как?» — переспросил он. «Приехала ко мне сюда такая тихая докторша, фамилия Воловик. В 42-м высыпали немцы ошибочно на ее медсанбат парашютистов. Стали парашютисты ножами резать раненых. А моя Воловик сидела в это время в своей землянке, и вдруг в окошечко, такое под самым накатом, увидела немецкого офицера». Она через окошечко в него и выстрелила, надо отметить, с хорошим знанием анатомии. Упал мертвый фриц. «Раз», — сказала себе доктор Шеволовик, и дождалась второго, а потом и третьего. Землянка звуки выстрелов гасила, а науку, повторяю, анатомию, Воловик знал на хорошо и на отлично. Потом, разумеется, сделал у нее сердечный припадок, но в сути дела это не меняет. Она осталась со своими ранеными до самого последнего конца и свой долг выполнила. Но мои обстоятельства, а это, дорогая родственница, меня не касается. Ведь эти обстоятельства могут всегда возникнуть, эти или иные безвыходные, только больные ни в каких обстоятельствах не повинны. Так что уж вы, родственница, меня от этого дела увольте. Он аккуратно, словно карты, стасовал конверты с письмами, закрыл пишущую машинку исцарапанной крышкой, застегнул сверху ремешок. «Это окончательно?» — спросила Люба, вглядываясь в Устименко печальными глазами. «Вы уверены, что вы правы? Или мне все-таки рассказать вам сюжет, из-за которого я убежала?» «Да что сюжет?» Совсем уже скучным голосом произнес Владимир Афанасьевич. «Один сюжет, другой сюжет, у всех свои сюжеты. А какие сюжеты больных? Какой сюжет может быть у больного, который прикован к своему койко-месту и ждет, пождет, когда к нему его добрый доктор заявится? А добрый-то доктор ищет, где ему поглубже». «Нет, уважаемый доктор, нет Бога, кроме Бога и Магомед, пророк его. На этом стоим. Спокойной ночи». Люба поднялась. Туфля упала с ее ноги. Она наклонилась над ней и долго просидела в этой неудобной позе. Ей было страшно. Так бы сказал Ива Горшак. Совершенно так же. Им никому никогда нет дела до того унизительного и горестного, что составляет немалую часть жизни человеческой. Они абсолютно уверены, что со всем можно справиться, только нужно уметь взять быка за рога. «Спокойной ночи», — сказала Люба. «Спокойной ночи», — машинально ответил он.